Она перестала взбивать смесь в миске и уставилась в поваренную книгу, прислоненную к корзинке для яиц. «Раньше-то я помнила кучу всего без никакой книги», — сказала она. «Сейчас все уже, пару мерок растопленного масла». «Не могла бы я чем-нибудь помочь?» — спросила Мэри, подвигаясь поближе. «Знаете, я иногда помогала маме дома печь что-нибудь. Она давала мне кусок теста, и я...» «Не-не, не сейчас», — вполне благодушно отозвалась домоправительница. «Я не разживусь сегодня с тестом, вот это будет на ужин. Уж и с этим столько хлопот, может, сбегаешь, поиграешь в саду, не все же будет так хмуро». Она уперлась испачканными в муке пальцами в страницу поваренной книги и снова уставилась на рецепт. «Масло, одно и половину яйца хорошо взбить, половина яйца. Слыхал-то что-нибудь подобное?» «Белая половина или желтая?» — спросила Мэри, заглядывая в книгу. Но в этот момент что-то зашипело и заскворчало в печи, и повариха, бросив ложку, устремилась через всю кухню вытаскивать сковороду из духовки. «Сейчас я засуну абрикосовое, а ты беги отсюда, милочка, поиграй в саду, а не то я сожгу кекс. Балаболь тут с тобой, я не могу делать двое делов за раз». Мэри медленно вышла и через кладовую пошла к черному ходу. Нэнси, дочка миссис Бэнкс, снимала белье с веревки. Это была высокая, крепко сбитая девушка с пухлыми красными руками и блестящими карими глазами. Она улыбнулась Мэри поверх кучи наволочек, которые держала в руках, и поздоровалась с ней мягким, как у всех жителей Шропшира, голосом. «Можно я помогу снимать белье?» — спросила Мэри, поднимая две выпавших прищепки и засовывая их к остальным в карман передника Нэнси. Нэнси улыбнулась. «Почти все уже высохло», — сказала она певучим голосом. «Сейчас мы с мамой гладим». Она вытащила подпорку из-под веревки, чтобы легче было до нее дотянуться, сняла две последние простыни и засунула прищепки в карман в тот самый момент, когда из прачечной раздался пронзительный голос ее матери. «Нэнси, а ну неси сюда эти простыни!» «Иду, ма!» — отозвалась Нэнси и, еще раз улыбнувшись Мэри, исчезла в дверях прачечной. Если бы Мэри не решила специально поискать Зеведея, садовника, она бы ни за что не заметила его, потому что, как все хорошие садовники, он казался просто частью пейзажа. В поношенной куртке и бесформенной старой шляпе, в штанах, перевязанных под коленями бечевкой, он был похож на странный предмет из глины, забытый в сушилке. Под полями ужасной старой шапки виднелись скулы цвета красной глины, старые худые руки были все в шишках, и на них выступали узловатые вены, переплетенные, как желтые веревки, которыми он подвязывал хризантемы. Чем он занимался, когда Мэри наконец его нашла? Уже почти совсем осеннее солнце выглядывало из-за серых облаков и золотило деревья и опавшую листву, шуршащую под ногами у Мэри. У высококипарисовой изгороди склонили бронзовые, медные и золотистые головки хризантемы, и от них, от земли с опавшими листьями и от полосы ярких настурций, примостившихся у их корней, веяло грустным, но прекрасным запахом осени. Зеведей, на минуту прервав работу, уставился на нее сквозь цветы старческими, но все еще блестящими, как у малиновки, глазами. Растрепанные головки хризантем кивали, когда он обвязывал веревкой стебли. Он наклонился и исчез за цветами. Мэри остановилась на краю лужайки и нерешительно проговорила: «Можно я помогу их подвязывать?» Хризантемы снова закачались, и к ней подкатился моток веревки. Она подняла его и нерешительно шагнула вперед. Ужасная старая шляпа Зеведея неожиданно показалась с несколькими клумбами дальше, за огромными алыми далиями. Он стоял спиной к Мэри, и его руки деловито шуршали чем-то в листве. Мэри снова взглянула на моток веревки, решила, что это и есть приглашение помочь, пробралась мимо маргариток и крупной пылающей алым цветом далии и оказалась у ряда хризантем. Она принялась медленно, старательно привязывать веревку к подпоркам, затем оборачивать ее вокруг стеблей, стараясь не повредить листья. Старый Зеведей снова исчез, но, словно его добрая старая знакомая, с кипарисовой изгороди слетела малиновка и уселась на стебель далии, посматривая на Мэри такими же блестящими старческими глазками. Луч солнца медленно полз по разноцветным полоскам цветов и жухлых листьев. Плющ, вьющийся по стенам усадьбы, был похож на дорогой шелковый занавес, а высокие трубы, ловящие последние летние солнечные лучи, сверкали на фоне свинцово-темного неба. Внезапно Мэри, слишком сильно затянув веревку, сломала стебель хризантемы. Это был высокий цветок, может быть, даже самый высокий и прекрасный, и треск ломающегося стебля разнесся эхом далеко вокруг. Огромная янтарно-золотистая головка цветка печально повисла и, теряя лепестки, упала на землю. Мэри замерла в отчаянии. Внезапно, столь же внезапно, как перед тем, исчез старый Зеведей, появился рядом с ней, с отвращением и гневом, обозревая жалкие остатки своего лучшего цветка. «Я уже должен был усвоить», — с горечью произнес он, и голос его, как и он сам, оказался таким подходящим к саду, высоким, скрипучим, но странно музыкальным, словно ветер, свистящий на крыше. Я уже должен был усвоить, дети и собаки — это не для сада».